не чувствовал этого и, напротив того, будучи устранен от прямого участия в правительственной деятельности, яснее, чем прежде, видел теперь недостатки и ошибки в деятельности других и считал своим долгом указывать на средства к исправлению их. Вскоре после своей разлуки с женой он начал писать свою первую записку о новом суде из бесчисленного ряда никому не нужных записок по всем отраслям управления, которые было суждено написать ему. Алексей Александрович не только не замечал своего безнадежного положения в служебном мире и не только не огорчался им, но больше, чем когда-нибудь, был доволен своей деятельностью. Женатый заботится о мирском, как угодить жене. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, говорит апостол Павел. И Алексей Александрович, во всех делах, руководившийся теперь Писанием, часто вспоминал этот текст. Ему казалось, что с тех пор, как он остался без жены, он этими самыми проектами более служил Господу, чем прежде. Очевидное нетерпение члена совета, желавшего уйти от него, не смущало Алексея Александровича. Он перестал излагать только, когда член, воспользовавшись проходом лица царской фамилии, ускользнул от него. Оставшись один, Алексей Александрович опустил голову, собирая мысли, потом рассеянно оглянулся и пошел к двери, у которой надеялся встретить графиню Лидию Ивановну. И как они все сильны и здоровый физически, — подумал Алексей Александрович, глядя на могучего, с расчесанными душистыми бакенбардами камергера и на красную шею затянутого в мундире князя, мимо которых ему надо было пройти. Справедливо сказано, что все в мире есть зло, — подумал он, косясь еще раз на икры камергера. Неторопливо передвигая ногами, Алексей Александрович с обычным видом усталости и достоинства поклонился этим господам, говорившим о нем, и, глядя в дверь, отыскивал глазами графиню Лидию Ивановну. «А, Алексей Александрович!» — сказал старичок, злобно блестя глазами, в то время как Каренин поравнялся с ним и холодным жестом склонил голову. «Я вас еще не поздравил», — сказал он, указывая на его новополученную ленту. «Благодарю вас», — отвечал Алексей Александрович. «Какой нынче прекрасный день», — прибавил он по своей привычке, особенно налегая на слово «прекрасный». Что они смеялись над ним, он знал это. Но он и не ждал от них ничего, кроме враждебности. Он уже привык к этому. Увидав воздымающиеся из корсета желтые плечи графини Лидии Ивановны, вышедшей в дверь и зовущей к себе прекрасные задумчивые глаза ее, Алексей Александрович улыбнулся, открыв неувядающие белые зубы, и подошел к ней. Туалет Лидии Ивановны стоил ей большого труда, как и все ее туалеты в это последнее время. Цель ее туалета была теперь совсем обратной той, которую она преследовала 30 лет тому назад. Тогда ей хотелось украсить себя чем-нибудь, и чем больше, тем лучше. Теперь, напротив, она обязательно была так несоответственно годам и фигуре разукрашена, что заботилась лишь о том, чтобы противоположность этих украшений с ее наружностью была не слишком ужасна. И в отношении Алексея Александровича она достигала этого и казалась ему привлекательную. Для него она была единственным островом не только доброго к нему расположения, но любви среди моря враждебности и насмешки, которое окружало его. Проходя сквозь строй насмешливых взглядов, он естественно тянулся к ее влюбленному взгляду, как растение к свету. «Поздравляю вас», — сказала она ему, указывая глазами на ленту. Сдерживая улыбку удовольствия, он пожал плечами, закрыв глаза, как бы говоря, что это не может радовать его. Графиня Лидия Ивановна знала хорошо, что это одна из его главных радостей, хотя он никогда и не признается в этом. «Что наш ангел?» — сказала графиня Лидия Ивановна, подразумевая Сережу. «Не могу сказать, чтобы я был вполне доволен им», — поднимая брови и открывая глаза, — сказал Алексей Александрович. «И Ситников недоволен им». Ситников был педагог, которому было поручено светское воспитание Сережи. «Как я говорил вам, есть в нем какая-то холодность к тем самым главным вопросам, которые должны трогать душу всякого человека и всякого ребенка», — начал излагать свои мысли Алексей Александрович по единственному, кроме службы, интересовавшему его вопросу — воспитанию сына. Когда Алексей Александрович с помощью Лидии Ивановны вновь вернулся к жизни и деятельности, он почувствовал своей обязанностью заняться воспитанием оставшегося на его руках сына. Никогда прежде не занимавшись вопросами воспитания, Алексей Александрович посвятил несколько времени на теоретическое изучение предмета. И, прочтя много книг, антропологии, педагогики и дидактики, Алексей Александрович составил себе план воспитания и, пригласив лучшего петербургского педагога для руководства, приступил к делу. И дело это постоянно занимало его. «Да, но сердце! Я вижу в нем сердце отца!» «И с таким сердцем ребенок не может быть дурен», — сказала графиня Лидия Ивановна с восторгом. «Да, может быть, что до меня, то я исполняю свой долг. Это все, что я могу сделать». «Вы приедете ко мне», — сказала графиня Лидия Ивановна, помолчав. «Нам надо поговорить о грустном для вас деле». «Я все бы дала, чтобы избавить вас от некоторых воспоминаний, но другие не так думают. Я получила от нее письмо. Она здесь, в Петербурге». Алексей Александрович вздрогнул при упоминании о жене, но тотчас же на лице его установилась та мертвая неподвижность, который выражал совершенную беспомощность в этом деле. «Я ждал этого», — сказал он. Графиня Лидия Ивановна посмотрела на него восторженно, и слезы восхищения пред величием его души выступили на ее глазах.